Мак откинулся на спинку стула и устало потер глаза. Просидев в библиотеке несколько часов, он окончательно выбился из сил. Перед ним лежала очередная тетрадь, куда он записывал анализируемые конструкты, которые тут же на полях придавал краткому анализу. «Получается...» – пробормотал он, вытянув руку. «Если мы возьмем эти три элемента и соединим по вот этому принципу...» «Молодой человек!» — рыкнула из прохода шкафов высокая статная женщина. «Это не тренировочный полигон, это библиотека!» «Простите!» — смутился маг, поняв, насколько сглупил, активируя боевой конструкт посреди зала с ценными рукописями. «Я забылся, очень интересная идея попалась!» «Судя по конструкту, что я успела заметить, вы пытались активировать боевой буравчик Самаэля», — улыбнулась женщина и, поджав губы, сообщила. «Принцип буравчиков был довольно популярен лет 200 назад. Однако с тех пор используют защиту иного типа. Подобные заклинания не работают». «Буравчик?» — нахмурился маг и, поняв, о чем идет речь, усмехнулся. «А я думал, что нашел оригинальную идею». Женщина по-доброму рассмеялась и, сложив руки на груди, поинтересовалась. «И вы, молодой человек, сидели тут до полуночи ради того, чтобы изобрести заклинание буравчика?» «На самом деле я искал атакующее заклинание, не требующее серьезного навыка контроля», — признался маг. «Профессор Мурмур не пускает меня на общую практику из-за плохого контроля силы». «М-м-м», — поджала губы незнакомка. «Он заставляет выполнять вас упражнения на формирование фигур?» Маг молча кивнул и потер ладонями лицо. «Каждый день, по несколько часов». «И какова ваша скорость? Сколько времени вам требуется на смену фигуры?» «Мы используем плоские фигуры», — признался маг. «И с ними у меня пока требуется 3 секунды на шаг». «3?» — вскинула брови собеседница. «Это очень много. Это безумно много даже для артефактного факультета». «Да, но...» «И вместо того, чтобы тренироваться, вы ищете обходные пути», — недовольно произнесла она. «Ни одно атакующее заклинание не решит проблему с контролем силы, даже если вы будете выполнять его идеально, даже если против него не будет защиты». «Вы не поняли, с моим объемом контроль силы на приличном уровне – это...» «Контроль силы – это всего лишь навык», – подняв указательный палец, произнесла женщина. «Навык! Такой же, как у уличных артистов, жонглирующих острейшими клинками». «Не в моем случае», – попытался возразить маг. «Не бывает особых случаев. Вас отличает от остальных лишь то, что вы никогда целенаправленно не занимались контролем», — развела руками незнакомка. «Если вы не заметили, те из учеников, которые могут похвастаться отличным контролем и хорошим объемом силы, сплошь из благородных семей с хорошим достатком. Не задумывались, почему?» «Кровь?» — пожал плечами маг. «Кровь не имеет значения, но почему-то простолюдинов с неплохими задатками среди знаменитых магов я не видела», — с хитрой усмешкой ответила она. «Ну, подумайте хорошенько». «Учителя?» — пожал плечами маг. «Учителя и воспитание?» «Вот именно! Воспитание и обучение с малых лет!» — назидательно произнесла женщина. «Скажите, когда вы впервые выполнили упражнение на контроль силы?» «С полгода назад», — недовольно произнес маг. «А дети с даром из благородных семей выполняют его ежедневно, с момента первого выброса силы. Вы понимаете разницу в приложенных усилиях между вами и аристократом?» Женщина сложила руки на груди и поинтересовалась. «И вы хотите контролировать большой объем силы, ничего не делая?» «Просто навык», — кивнул маг и, усевшись за тетрадь, принялся считать. «Когда в среднем впервые происходит первый выброс?» «По-разному, но в среднем лет в 5». «Сейчас в среднем первокурсникам по 15 лет», – кивнул маг. «Сколько примерно продолжается тренировка контроля?» «Ну…» – смутилась женщина. «У младших занятия дольше 15 минут не проводят. А у тех, кто старше, занятия включают не только контроль. Их готовят еще и теоретически, обучают элементарным заклинаниям и…» «Именно контроль», – мотнул головой темный ученик. «Пусть будет 15 минут», – нахмурилась женщина. «Да, 15 минут – это будет средним показателем». «Тогда разница между нами…» Мак быстро провел расчеты и хмуро уставился в конечную цифру. «Разница в 1000 часов тренировки навыка». «Я никогда не считала, сколько это в часах», – задумчиво произнесла незнакомка. «Однако идея сама по себе очень интересная». «А давайте посмотрим на это с другой стороны», – пробормотал Мак и, взглянув на собеседницу, спросил. Сколько посвящал контролю признанный мастер? «Мастер контроля?» – задумчиво произнесла женщина и уселась на стул рядом с парнем. «Я никогда о таком не слышала, но если говорить о контроле, то лучше, чем профессор Мурмур, силу не контролирует никто. Вы слышали о его тренировках? Сколько и как он тренируется?» «Его знаменитый ступенчатый подход к контролю», – кивнула она. «Он пропагандирует постоянные тренировки с формированием геометрических фигур из силы и их резкой смене. На скорость». «Знаю», – кивнул маг. «Уже испытываю». «Вы знакомы с профессором? Он обучает вас чему-то?» «Он мой личный мучитель на ближайшее время». Женщина расхохоталась, а когда успокоилась, со вздохом произнесла. «Когда я была молода, я некоторое время...» Тут она запнулась и, застенчиво изобразив улыбку, продолжила. «Мы были близко знакомы. И уже тогда ему не было равных в контроле. Он просыпался на рассвете и первым делом начинал тренировку. Он ходил по комнате, одевался, заваривал чай и непрерывно выполнял упражнения. Рядом с ним постоянно летало небольшое облако, которое меняло форму с безумной скоростью. За секунду он умудрялся менять до конца форму силы 3 раза. Но это было 30-32 года назад. Да, ровно 32 года назад». Маг внимательно оглядел женщину и удивленно произнес. «По вам не скажешь». «Спасибо», — улыбнулась она. «Я еще ни разу не пожалела, что выбрала делом своей жизни целительское искусство». «Рад за вас», — кивнул парень, снова что-то подсчитывая на полях. «Если брать в среднем полчаса в день, то...» Маг еще почесал голову и попробовал пересчитать еще раз. «Даже если полчаса в день, то это получается около 8000 часов», — удивленно пробормотал он. «Это забавно и поучительно», — вздохнула незнакомка. «Однако зачем вы это считаете?» «Если положиться на эти подсчеты», — произнес маг, постучав пищей палочкой по тетради, «то чтобы добраться до уровня нынешних студентов-аристократов, мне надо будет работать над контролем по 3 часа в день на протяжении года». «Студенты-простолюдины при регулярных тренировках выходят на близкий уровень контр-аристократов примерно через год-два», – кивнула она. «Но они не занимаются контролем по несколько часов в день». «А мне придется», – кивнул маг и закрыл тетрадь. «Что же, спасибо за информацию. Вы очень помогли. Будем работать». «Рада была помочь», – улыбнулась собеседница, но уходить не собиралась. «Скажите, это же вы исцелили ребенка из клана Громовой Утес?» «Было», – осторожно произнес маг. «Меня зовут Маргарет Альб», – произнесла женщина. «Я заведую кафедрой исцеления. Я не вправе вас принуждать или требовать, но если вы будете заходить к нам, это будет выгодно всем». «Не думаю, что смогу чем-то быть полезен», – постарался откреститься маг. «О, не скромничайте. Тому, кто делает 4-й шаг уриная, точно есть о чем рассказать простым целителям», – произнесла она с очаровательной улыбкой. Однако добродушный тон никак не вязался с золотистой пленкой, которая заполнила глаза. «Не стесняйтесь и заходите. Это будет интересно». «Откуда вы знаете?» – начал было маг. «Я же говорю, заходите». С довольной улыбкой ответила женщина и подперла щеку рукой. «Будет интересно».